Глава 108. А тем временем управлявший броневиком Лиам стал замечать, что проблемных участков становилось меньше. «Сэр, похоже, мы выходим на чистую воду». «Да, я тоже заметил, что ты меньше дергаешь нас», сказал вышедший из сортира Таурос. «Прекрасная техника вождения, коллега». «Деревья», ответил Лиам. «Они теперь стоят реже». «Ну да», сказал Дино, подходя к передней панели и глядя сквозь бронированные жалюзи. «Теперь мы даже иногда видим небо». «Это не всегда хорошо», сказал Янгверт. Какое-то время они еще ехали ровно, а потом Лиам вдруг сделал резкий поворот, и все схватились за поручни. «Это последний раз», пояснил Лиам. «Дальше все будет чинно и размеренно». «Сэр, а далеко нам еще ехать?» спросил Дино, обращаясь к Брейну. «Вот так бы, до самого места, а?» «Но поскольку я пока один знаю место, куда нам нужно добраться, скажу вам по секрету, господа, что еще около 50 километров, и мы на месте». 50? Переспросил Дино. «Как-то уж слишком много». «Нормально», сказал Янгверт. 50 – это та цифра, которую я и ожидал услышать». «А я нет», – заметил Таурос. «Я рассчитывал на 3 похода в туалет». «А как это связано с туалетом?» «Да никак. Просто у меня есть свой режим, когда ходить в сортир. И я думал, что через столько-то посещений мы прибудем на место. Но вы поломали мою систему, сэр. Извините за прямоту». «Да, пожалуйста», – ответил Брейн, и все засмеялись. Между тем акустические фильтры донесли посторонний шум. «Эй, ребята!» – крикнул Лиам, у которого был острый слух. «Похоже, я снова слышу шум винтов, как в прошлый раз». «Думаешь, все же нас ищут?» – спросил Таурос. «А какие еще могут быть варианты? Их как будто наводит кто-то». «Если ищут, значит, наводят», – сказал Брейн, всматриваясь в участки открытого неба. «Однако долина большая, и искать здесь могут кого угодно». «Вы сами-то верите в это, сэр?» – спросил Дино. «Мое дело, как командира, спускать панику на тормозах». «Эй, да я их уже вижу!» – крикнул Лиам, и все бросились к лобовой панели, чтобы разглядеть 2 небольшие точки. Вне всякого сомнения, это были геликоптеры, которые заходили навстречу броневику. «Меняй курс, Лиам, резко меняй курс!» – приказал Брейн. Броневик дернулся, и приводы заработали с большой нагрузкой, издавая пронзительный вой. Разбрасывая грунт, машина резко развернулась и понеслась вправо, подминая озерную растительность и молодые деревца нового леса. Несколько ракет ударили с опозданием, и в кормовую камеру Брейн видел, как взлетели фонтаны красноватого грунта. «Да что это, блин, происходит?» – воскликнул Таурос, а Лиам уже крутанул левый поворот, и машина понеслась в другую сторону, а выпущенные следующим геликоптером ракеты снова ударили в пустоту, вздымая грунт и разбрасывая дымящиеся комья. «Да кто они такие? Почему они пытаются грохнуть нас?» Не кстати стал задавать вопросы Янгверт. В ситуации, когда он не мог применить свою винтовку, когда по нему били ракетами, он чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. «Не торопись с выводами, приятель», – возразил Брейн. «Судя по калибру ракет, они лишь хотят нас остановить». «Но ничего себе остановить! Там он за кормой, вон какой грохот! Это только чудо, что бортам осколками не досталось». «И все же калибр мелковат. Если попадут, покалечат ходовую, а бронекапсула останется неповрежденной». «Что вы этим хотите сказать, сэр?» – спросил Дино, крепко держась за поручень. «Я хочу сказать, они нас хотят вывести из игры. А вот почему – это большой вопрос». «Вопрос, откуда они взялись и кого представляют?» – заметил Таурос, и в этот момент резкий поворот заставил его удариться головой о стойку. «Всем надеть шлемы! Немедленно!» – крикнул Брейн. В этот момент очередная ракета врезалась под правой гусеницей и машину подбросила, однако броневик продолжил свой бег. «Лиам, ты не мог бы вести более аккуратно?» – попытался шутить Таурос, потирая ушибленное место. А Дина нахлобучил на него каску. Однако Лиам этого не слышал. Он пытался ориентироваться на показания своего слабенького радара. И как только замечал, что на них заходит очередной геликоптер, делал резкий поворот. «Сэр!» – крикнул он. «Я больше не справляюсь. Они приспособились и стригут все короче. Нужно дать им прикурить». «Кто-то должен сесть к пушке», – сказал Дино Брейну. «Ну хорошо, я сажусь к пушке», – ответил тот и почти с разбега запрыгнул на высокое винтовое кресло. Быстро включив подачу, он припал к бинокулярному прицельному устройству, успев подумать, что не мешало бы отрегулировать налобник. Тем не менее, многоспектрная оптика позволяла хорошо видеть цели, и Брейн дал очередь из 5 выстрелов. Пушка вздрогнула, и он увидел, как его 5 снарядов вышибли искры из бронированного бока геликоптера. Лиам снова дернул штурвал, и броневик заложил очередной вираж. А геликоптеры пошли на разворот для нового захода. «Как вы там, сэр?» – крикнул Лиам. «Он в порядке», – ответил за него Таурос. «Я стараюсь, ребята, стараюсь», – отозвался Брейн, пытаясь предугадать по показаниям радара сектор появления целей. Но сделать это было чрезвычайно трудно. Мешались и накладывались друг на друга отраженные тени деревьев и какие-то помехи. Но вдруг он отчетливо увидел одну из целей и, наведя перекрестие, дал очередь из 20 снарядов. И все 20 пришлись в цель. Потому как шарахнулся в сторону геликоптер, получивший такую порцию зарядов, было ясно, что его пилот неприятно удивлен. «Ишь ты, не понравилось ему!» – крикнул Лиам, который, как и Брейн, имел доступ к радару. «А вот интересно, на что они рассчитывали?» Тут Лиам снова заложил вираж, и было слышно, как за кормой одна за другой рванули 3 ракеты. А потом шарах, 4-я пришлась в корпус. Брейну показалось, что он чувствует запах горелой изоляции. «Сэр, у нас порядок!» – крикнул снизу Дино, видимо, смотавшись в корму и проверив место попадания. Брейн отметил это сообщение, подумав, что компенсирующий слой сделал свое дело, сохранив корпус от разрушения. А Лиам, уже не надеясь на ток, который выдавали картриджи, включил добавку из накопительной батареи. И теперь их броневик превратился в необъезженного скакуна. Его броски и повороты стали резче, и они следовали один за другим с такой частотой, что уже нельзя было понять, то ли это перегрузка от крутого виража, то ли сотрясение от ударной волны очередного взрыва. Похоже, пилоты геликоптеров увлеклись погоней и теперь заходили на цель смелее и открывали огонь с укороченной дистанции. Тем временем и Брейн уже лучше приспособился к пушке и, несмотря на вертлявость целей, ухитрялся прикладывать их хлесткими очередями из 50 выстрелов. «Рых!» – звучала одна, сотрясая броневик отдачей. И 50 20-миллиметровых снарядов точно ложились в цель. Получивший удар геликоптер тотчас сходил с атаки, подставляя своего напарника, в которого наловчившийся Брейн вогнал очередь уже из 100 выстрелов. Этого оказалось достаточно, чтобы машина вспыхнула и стала уходить в сторону от Большого канала. Второй геликоптер сделал еще круг и тоже ретировался. Алиам достал салфетки и стал вытирать лицо. Вскоре он и вовсе остановился, уткнув броневик носом в какой-то пригорок. Приводы, наконец, прекратили свои рыдания, и акустические фильтры стали выдавать совершенно другую музыку. Щебетали птицы, шелестела листва, трепетали крылышками насекомые. Как будто не было грохота и взрывов всего пару минут назад.